وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракату. Как у нас с прошлым уроком? Повторяли? Про что был прошлый урок? Альхамдулилля. Надеюсь, и остальные содержания тоже проработали достаточно хорошо, бисмилля. Есть вопросы по пройденному уроку? Если нет вопросов, то продолжим урок. Иншаа Аллах. Сегодня у нас третья встреча, бизнилля. Бисмилля. Альхамдулиллахи вассаляту вассаляму аля набиина Мухаммад, амма баъд. Саламу алейкум рахматуллахи ва баракату. И по милости Аллах субхана ва тааля продолжаем урок. Тема у нас «Разрушь своего идола» очень кричащая, актуальная и привлекающая к себе внимание. Но не только это, так скажем, рекламный трюк, это действительно, оно название говорит за себя, что проблема очень серьезна и требует очень большого внимания, усердия в том, чтобы и действительно дойти тому результату, которому призывает нас название этого урока, это Гейджалла. Сегодня у нас третья встреча, третий урок. Это причины возвеличивания личности и появления идола. То есть мы что сказали? В нас появляется идол за счет того, что человек начинает возвеличивать самого себя, видеть свои проблемы, и в результате этого возникает идол. Сегодня, то есть, разбираем причины. Что приводит к тому, что человек начинает себя видеть лучше, чем он есть, а вследствие этого уже потом приводит появление идолу. Иншаллах, разберем вот эти темы. И вот эту тему. Первое у нас, прежде чем начать разбирать причины, нужно сказать, что нет наличия ряда причин, создающих благоприятные условия к возникновению болезни тщеславия в душе. Наиболее важный из них следующий. То есть мы в течение сегодняшнего дня 10 важных причин разберем. Наиболее распространенные, наиболее важные – это причины. И самое первое – это невежество об Аллахе, знание Аллаха. То есть мы проявляем невежество по отношению к Аллаху. Мы не знаем Аллаха Субхану ва Тааля. Мы говорим, что поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля. Мы говорим шахада, мы говорим, что только не говорим, но на самом деле эти знания, они чисто информативны. То есть мы не пропитались этим. Если бы мы знали, что гнев Аллаха Субхану ва Тааля сильный, жестокий, то мы страшились бы его. Если бы знали, что Аллах Субхану ва Тааля богат, то бы не гнались за богатством, и так далее. То есть мы практически в жизни своей проявляем невежество по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Невежество в его качествах, невежество в его правах, и так далее. Тщеславие, как уже приводилось определение выше, это присвоение себе каких-либо успехов, достижений, полученных в своих делах, забывая, что Аллах славен Он и велик оказал содействие в совершении их. Аллах Субхану ва Тааля, Он является причиной совершения наших дел, а мы забываем это и начинаем присваивать себе, что это мы достигли, мы трудились, мы учили, мы получали, мы. И в конце концов забываем, что мы-то ничего не стоит. Следовательно, невежество об Аллахе одно из важнейших причин возникновения тщеславия у человека. Если бы каждый из нас был абсолютно убежден, что Аллах славен, Он именно Он дает нам причины этих успехов и достижений, не постигло бы нас тщеславие. Как можно восхищаться тем, к чему, какого-то отношения? Каждая наша молитва, совершаемая нами, каждый наш пост, милость и мольба, с которой обращаемся, средства, тратимые нами на пути Аллаха Субхану Тааля, все это и многое другое из праведных дел, все это возблагодаря милости Аллаха и Его содействию. А не сказал ли Аллах Субхану Тааля в Сура Тамбия в 73 аяте следующее? Аллах. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله سبحانه وتعالى нам ясно говорит, мы внушили им совершать добрые дела, совершать намаз и выплачивать зака. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, это мое внушение совершения любого дела и в части молитву и закят и так далее. Так, конечно, здесь у нас в слайдах немножко путаница произошла. Ну, иншаллах, исправим на следующий урок. То есть у нас сура Тамбия в 73-м аяте. Всевышний Аллах, Он является причиной всех совершаемых нами благих дел. Мгновением дает нам возможность для них. Если бы пожелал, то мог и не дать. А он говорит, не говорит ли он своему посланнику и любимцу, да, Аллах и приветствует. Следующие слова в суре Аль-Исра в 86-м, 87-м. Аяте. Таля ауду биллахи мин шайтана раджим. Ва ин шина ла назхабанна биллази аухайна илейка сумма ла таджиду лака алейна вакила. Я раббика инна фаллаху кана алейка кабира. Аллах субхану ва тааля говорит: если бы мы захотели, то лишили бы тебя того, что дать тебе в откровении. И никто не защитил бы тебя от нас, не будь милости твоего Господа. Воистину, его милость тебе велика. Если бы не милость Аллаха, то мы не молились бы, не постились бы, милостину не давали бы, ислам не приняли бы и не веровали бы. И все это по милости Аллаха Субхану Тааля. Так, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Хадис Кудси, я ибади, иннама хия амалукум ахсиха лакум, сумма уфикум ияха, фаман ваджада хайра фалиахмаду Аллах, ваман ваджада хайра фалика фала ялуманна илля нафса». Всевышний Аллах говорит с хадис Кудси: «Рабы мои, это всего лишь деяние, ваше деяние является основанием для решения Аллаха итога вашего земного пребывания. Я регистрирую их за вами, а затем я сполна возвращаю их вам. Поэтому если кто получит добро, то пусть он восхваляет Аллаха, то мы получаем хорошее от Аллаха, получаем хорошее это от Аллаха Субхану Тааля. А что же, если нас что-то постигает плохое только от самих себя, от своих грехов, от своего недостатка, от своего невежества, от своей скупости и так далее? Милость Аллаха Субхану Тааля велика к своим рабам. Только мы не знаем этого, мы лишаем себя этой милости. И даже каждое желание в совершении блага, возникающего у человека, оно от Аллаха, славен Он и велик». Как приводится в хадисе, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «У сердца два спутника. Спутник из ангелов призывает к добру, В сердце два спутника. Спутник из ангелов призывает к добру и к правде. Кто нашел это в себе, пусть знает, что это от Аллаха славен он велик. Пусть восхваляет его. Второй спутник из врагов. Призывает плохое, запрещает плохое, хорошее. Кто нашел в себе это, то пусть прибегает к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями. То есть, если мы найдем в себе желание совершать хорошие дела, то это от Аллаха Субхану ва Тааля, от того спутника, дела, который нас постоянно побуждает к совершению хорошего. А если же мы найдем в себе плохие побуждения, плохое желание, то пусть знаем, что эти побуждения нам навещает шайтан, другой плохой спутник, наш враг, и мы должны прибегать к нему, прибегать от него к Аллаху Субхану ва Тааля. Если у человека входит это понимание, он далек от понимания этой реальности, то что проще, чем вот эта болезнь тщеславия поразит его, и он будет радоваться себе, восхищаться самим собой и забывать ту степень, которую дал Аллах Субхану Тааля, а наоборот, он будет ее присваивать себе. Каждый раз, когда он будет совершать какие-то дела или говорить какие-то слова, которые люди будут считать хорошими, достойными, то есть те дела и те слова, которые достойны похвалы. Масрук сказал, достаточно достаточно человеку и знаний бояться Аллаха Субхану Та'аля. И достаточно человеку из невежества, что он восхищается своими делами. То есть, знающий страшится Аллаху Тааля, не знающий восхищается своими делами. Поэтому обратно мы можем посудить. Если мы страшимся Аллаху Субхану Тааля, то альхамдулилля у нас есть знание по милости Аллаха Субхану Тааля. Если же мы восхищаемся, или кто-то вот другой восхищается, то пусть знает, сколько бы у него не было информации, он остается невежественным. Потому что истинные знания, те, которые дают плоды, дают богобоязненность, а та информация, которая не дает тщеславие, самовосхищение, что бы он знал, пусть даже он знает Коран наизусть и хадисы наизусть, но он восхищается самим собой, значит, он самый невежественный человек, независимо от того, сколько он. Вторая причина. То есть мы разобрали только еще первую причину. Первая у нас причина была это невежество об Аллах Субхану Та'аля. Вторая причина – невежество о себе. То есть мы не только не знаем своего Господа, но мы, оказывается, еще не знаем самих себя. И это очень большая печальная реальность, в которой мы находимся. Нет у человека, каким бы он ни был, кем бы он ни был, своих собственных возможностей защититься от этой болезни, преуспеть. Как нас создал Аллах Субхану Та'аля. И здесь все равны. Пусть будут даже это пророки, посланники. Они равны со всеми тварями в этом вопросе. И Аллах Субхану Та'аля говорит в Коране, сурат Аль-Араф, 187 аяте. «Куль ла амлику ли нафси нафа ва ла дарра илля ма шаа Аллах». Аллах Субхану Та'аля говорит, скажи, обращаясь к пророку, скажи, я властен приносить себе пользу или причинить себе вред, если того пожелает Аллах. То есть, любой вред, любая польза, которую мы достигаем, это только по милости Аллаха Субхану ва Тааля. И даже пророки, и даже посланники, они равны со всеми тварями в этом вопросе. Мы все свою силу, возможностей, берем у Аллаха Субхану ва Тааля мгновение за мгновение, секунду за секундой, только продолжение милости Аллаха Субхану ва Тааля по отношению к нам. Да, Аллах Субхану ва Тааля дал нам причины, дал нам какой-то талант, дал нам остроумие и дал нам красноречие. Это все возможности, которые дал нам Аллах Субхану ва Тааля. У нас нет никакой силы и возможности воспользоваться ими, кроме как Аллах Субхану ва Тааля даст им действенность, возможность использовать их. То есть этот талант еще недостаточен, а нужно то горючее, то та сила, которая будет приводить в действие вот этот талант. Видел ли ты ребенка, грудного ребенка, который только что родился, который не может самостоятельно питаться, пить, не может за собой убирать и не может отдалить от себя какие-то проблемы, то, что ему причиняет вред. Представьте, насколько он нуждается в своей матери с помощью в этих в других. Представьте, эта мать его оставит на один день без своей опеки. Что же будет? Просто может погибнуть. Наша нужда, наша необходимость в Аллах Субхану Та'аля намного острее, намного-намного острее в нужде этого грудного ребенка к своей матери. Представьте сердце. Например, возьмем наше сердце, которое бьется каждое мгновение, сказать можно, бьется. Так как мы знаем, сердце человека 60, 70, 80 раз совершает биение. И это продолжается в течение многих лет. Представьте, Аллах Субхану ва Тааля нам поручит на мгновение совершение управления телом. И чем это может закончиться? Остановится. Легкие. Человек есть легкие, которые совершают обмен кислорода с углекислым газом. То есть углекислый газ выводит и кислород заводится. То есть если нам Аллах Субхану ва Тааля поручит регулирование этого процесса. Или обмена веществ или того же кислорода и углекислого газа в крови. То есть кровь у нас собирает из тела ненужные элементы, в том числе углекислый газ, и приводит к тканям кислород. То есть даже вот эти вещи мы не можем управлять в теле. А представьте, если это все остановится, то наша жизнь будет существовать нереально. Если взять каждую клетку в нашем теле в отдельности, которая нуждается в каждом мгновении в тех огромных химических, биологических процессах, которые в них проходят. И они должны быть управляемы, контролируемы, чтобы протекали в нужном процессе и выполняли ту функцию, предназначенную этой ткани, чтобы не оказалось, что эта ткань вышла из этого свое предназначение и переродилась. Это по милости Аллаха Субхану Та'аля. Представим, что все эти и многие другие процессы поручил нам Аллах Субхану Та'аля хотя бы на какое-то короткое мгновение и оставил без своей помощи. Что будет результат? Результат будет гибель, так как мы не способны управлять всем этим. Даже на одно мгновение мы не можем взять на себя ответственность. Значит, все, что у нас есть, все, что мы имеем, все это по милости Аллах Субхану Та'аля. Он только нам дает то помощь, при помощи которой мы можем совершать эти все практики. Обращался وإذا إني تكلني ضعف والعورة وعورتي وذنبي لا أثق أحمدك. То есть говорил, если ты поручишь меня, оставишь меня самому себе, то ты оставишь меня на слабости, беспомощности, греху, ошибкам, и я не доверяю ничему, кроме как твоей милости. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, действительно говоря, это осознавал, и каждый раз повторяя эти слова, они отпечатывались в сердце, и сердце уже действовало согласно этому результату понимания этих слов. Которое отдаляет от нас, от нашего легкостью это забываем и начинаем быстренько приписывать себе собственностью и думаем, что в любой момент мы можем воспользоваться им, проволочь без всяких линий. Если мы талант, умение, пусть это будет наша физическая сила, все это касается использовать это. Какая их цель, если не будет помощи Аллаха Субхану Та'аля, который дает милости? Аллах Субхану Та'аля ему, пророку, посланнику, говоря в 59-м аяте. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Атин мин Аллахи линта ляхум». По милости ли Аллаха ты был мягок по отношению к ним? То есть пророк, саллаху алейхи ва саллям, проявлял хорошее отношение, хороший нрав, мягкость по отношению с подвижником. И в результате они его пришли, собрались к нему, дали поддержку. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: а не по милости ты был мягок к ним. То есть если даже пророк, саллаху алейхи ва саллям, не может самостоятельно сделать что-то, то что говорить про всех остальных. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит в следующем аяте, это у нас Алисура, 74 аят: «Валяу анфаббатнака, накода китта таркану илейхим шейен». Мы поддержали тебя, когда ты был готов уже немного склониться на их сторону. То есть пророк, саллаху алейхи ва саллям, уже была склонна склониться к мнению верных. И Аллах Субхану поддержал его, чтобы он не склонился, чтобы они его не убедили в этом. Следующий под вопрос в невежестве о себе — это невежество о природе нашего нефса, о природе нашей души. Из определения нефса можно сказать следующее, что это совокупность страстей, рожденных стремлений внутри человека, которые постоянно хотят удовлетворения своей страсти, своей доли и получения своей доли в каждом из дел, совершаемых рабом. Нафс, он невежественный. То есть по своей природе нафс невежественный. Он по причине своего невежества не думает о последствиях. То есть, что бы ни было, не задумывается о последствиях, как маленький, малый ребенок, который закатывает истерику для своих родителей для получения того, что желает. Хотя то, от чего они запрещают, является явным вредом, причиной для него, для ребенка. Ребенок, скажем, привыкший смотреть фильм или привыкший сидеть у компьютера, вдруг его запретили это, и он приносит для него явный вред. Но ребенок не задумывается об этих последствиях, не хочет понять, чем может быть вредно. То есть ему приятно это сейчас, он хочет. Все, на этом точка. Также наш никогда он не прикажет своему хозяину, человеку, ничего, кроме того, что дает достижение его интересов, его нафс алчный, он любит брать любые все хорошее, какие это страсти. Страсти нафс можно разделить на две группы, то есть касающиеся тела. Это еда, питье, богатство, интимное желание и так далее. Так Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, описывая нам это со сурат Аль-Имран, в аяте следующее. Аллах Субхану ва Тааля говорит: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر. Приукрашена для людей любовь к чему? К удовольствиям, оставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота, серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. То есть Аллах Субхану ва Тааля сделал человека таким, что вот в нем вот эта страсть к этим вещам. И также есть скрытая страсть, не является телесным, а является скрытым. Это любовь к отличию. Быть выше других, быть лучше других, чтобы люди указывали на него цен, и чтобы не было ему подобных. Вот эти страсти, можно сказать, их скрытые. Если кто-то хочет увидеть пример этому или сомневается этому, то представьте человека, которого вдруг похвалили. Перед всеми похвалили или даже не перед всеми, что он чувствует. А не чувствуем ли мы радость, переполнение и желание еще раз постоянно слышать вот эти на прекрасные отношения к нам, эпитеты, поздравления и так далее. Вот это чувство радости, переполнения и есть чувство мгновения удовлетворения вот этой скрытой страсти. Поэтому, другими словами, можно сказать, что нафс человека, душа человека не будет ему приказывать ничего, кроме как достижения вот этих страстей, скрытых, явных. Поэтому, если кто-то оставит вожжи своей души, своей душе, и то он будет о ней думать хорошо, и она... Он станет в конце концов его пленником и не будет выполнять ничего, кроме как желаний этой души, то есть удовлетворения этих страстей. Если он начнет говорить такой, то он начнет говорить о своих достижениях, своих результатах. Если он совершил ночную молитву, то он будет восхищаться ей. Если будет возможность, он может и не рассказать, но если даже не будет возможность, он будет себя чувствовать лучше, чем те, которые не выполняли ночную молитву, а спались Если он будет приказывать хорошее или плохое, то он будет чувствовать себя лучше по причине того, что совершает это, и будет доволен самим собой. И так, подобно этому, в каждом из его деяний эта душа будет выбирать свою долю из совершенных дел этим человеком, что даже может ничего не остаться из награды за это деяние от Аллаха Субхану Та'аля для этого человека. Отсюда нам должна быть ясна природа нашего нафса. И что через эту слабость нашего нафса к нам может возникнуть вот эта болезнь, возникнуть у нас эта болезнь. Третья причина, которая способствует тому, чтобы возникновению в нас вот этой болезни, этой проблемы. Это пренебрежение очищением души. То есть оставление тезки это нефс, про что мы говорим уже достаточно далеко. Это достаточно, да. То, что мы должны очищать свою душу, работать над своей душой, воспитывать ее. Поэтому из явных причин это действительно оставление вот этого дела. Даже больше некоторые не видят необходимости в этом. Не видят опасности в этой проблеме. Поэтому не обращают на это, до некоторых даже это не дошло. Поэтому тот, кто не знает о существовании болезни, естественно, и профилактику этой болезни не будет проводить. Поэтому и проникновение болезни будет очень легко к нему и поражено. И даже большинство не хотят задумываться, они из тех, которые поражены этой болезнью. Так, например, человек, ищущий, требующий знания. Если он, прежде чем получать знания, не начнет работать над собой, очищать самого себя, не поставить его первостепенный уровень, вот этот тезкий ТНС, в конце концов, то знание, которое он получит, оно станет причиной возникновения тщеславия в нем. То есть самодовольство, восхищение и да, потом высокомерие. То есть то знание, которое должно было принести ему пользу, принесет вред. Призывающий проповедник, которому Аллах Субхану Та'аля возможность привлекать людей к своему призыву, также поразит его эта проблема, и он, прежде чем начать призыв, не будет работать над собой, очищать свою душу. Также учитель, который стоит перед своими учениками, подвержен будет этой проблеме, если он не будет заниматься собой. Писатель, проповедник, каждый человек, который совершает то дело, результат которого люди очень хорошо воспринимают, любят и считают, что это хорошее, благородное дело, и с уважением, естественно, относятся к этому человеку. Поэтому прежде чем чем-то начать заниматься, человек должен очистить самого себя, или он будет упадет жертвой от рук своего нафса. Поэтому в начале всех дел должно быть, что человек должен себя защитить от своего нафса, и начать с самого начала делать очищение своей души, делать тезки нафс. Иначе все, что он будет совершать, это будет хорошей пищей, хорошей причиной тому, чтобы человек возгордился, увидел себя великим, значимым. Абу Хамид Хазали, раб, если он прежде чем заняться чем-то, не будет заниматься очищением своего нафса, очищением своего сердца различными приложениями усилия, стараниями, то останется его внутренность мерзким и хорошим. Поэтому, если он положит в нее знания, то эти знания займут плохое место в его сердце и дадут плохие плоды. И никогда он не видит хорошего результата от своих знаний. Поэтому знания сохраняют людей и увеличивают их желание, стремление. Если же в нем будет высокомерие, то оно увеличит высокомерие. Если же в нем будет скромность, оно увеличит скромность. То есть, как вода, которую поливаем мы растения, так и эти знания, так и эти дела. То есть, если мы плоходили в землю семя сорняка, то вырастет сорняк. Если мы положили семя хорошего плода, то вырастет хороший плод. Так и здесь человек должен очистить свое сердце, положить хорошее семя, и только тогда оно даст нам хороший результат, хорошие плоды. Четвертое – это успешные дела. То есть, когда человек преуспевает, достигает каких-то дел, результатов своих дел. Как Хасан аль-Басри говорил, если бы слова Ибн Адама были, все слова Ибн Адама были правдой, все дела его были хорошими, то я боюсь за него, что он был бы в убытке. Его спросили, как он может в убытке? То есть слова правда, дела правильные. Он сказал, он восхитился самим собой. То есть у человека, если бы все будет хорошо, все правильно идти, то его постигнет числа и восхищение. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля дает человеку споткнуться, чтобы проснуться от этого опьянения, понять, что еще не все оказывается так прекрасно, и это только по милости Аллах Субхану ва Тааля. Также он сказал, если скажет Ибн Адам истину, если Ибн Адам будет говорить только истину, а его дела его будут все правильные, то, боюсь, его постигнет сумасшествие. То есть человек не вытерпит это и в результате самовосхищения погибнет. Поэтому множество успешных дел – это очень большая причина, может быть, большая причина для опасности того, чтобы человек постиг вот эту болезнь. И человек даже не будет понимать, что его постигла эта болезнь, и что его дела, они работают против него. Он будет видеть, что он лучше других, что он успешнее других, что он богобоязненнее других, и нет людей, подобно ему, говорящих правильно, праведно, и что он только на правильном пути, в правильном понимании. Поэтому любой успех, пусть это будет получение, распространение знаний в каких-то мирских делах, в семейных вопросах, воспитание детей, это все будет являться большим риском для человека постижения вот этой болезни, если он заранее не позаботится, не проведет профилактику, не будет воспитывать самого себя, очищать свое сердце. Как приводит хаким от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах. Однажды не постигло Дауда ничто, кроме того, что предписал Аллах Субхану Та'аля. Его постигло тщеславие. И он сказал, о Господь, нет такого часа из ночи или дня, в котором бы раб из семейства Дауда не поклонялся бы тебе. Молится тебе, восхваляет тебя, возвеличивает тебя, вспоминает о тебе. И Аллах Субхану ва Тааля не понравилось вот это высказывание, и он ему возразил, я Дауд. Поистине это все не было бы, кроме как при моей помощи. Если бы не моя помощь, то у тебя не было сил на совершение этих дел. Я, говорит, тебя поручу самому себе на один день. То есть Аллах Субхану ва Тааля пообещал ему без помощи. И тогда сказал он: «О Господь, повести мне об этом». То есть, что же будет? И его постигла в этот день фитна, то есть он не смог совершать всех этих поклонений. То есть, если даже Ауд, алейхи салям, всегда вот такая проблема, то что же говорит про всех остальных? Следующая у нас причина – это похвальные отзывы, то есть, когда человека, о человеке очень хорошо отзываются. Здесь нужно быть опасным, потому что это страшно опасная причина того, чтобы человека могло поразить вот эта проблема. Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень жестко порицал, когда был случай одного человека, хвалили в его присутствии. Передается от Абдурахмана Абу Бакр, рассказал, хвалил мужчину при пророке, и он сказал, и он сказал, то есть пророк Сан, тебе горе, ты разрубишь шею твоему спутнику, если он услышал бы, не уцелел бы. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сравнил его слова с ударом меча. То есть, представьте, ударили со всей силы по шее этого человека, естественно, шансов выжить у него очень мало, нереально. Поэтому вот эта хвала тоже подобна к этому. Почему? Потому что очень большая готовность воспринять у нас вот эту похвалу, если человек услышал бы и согласился бы с этой похвалой, то это, возможно, стало бы причиной его гибели. То есть он бы согласился, что он действительно такой, что он говорит такие хорошие дела, творит хорошие дела, и этот человек, что будет оставлять совершение хороших дел и забывать свои грехи, и потихоньку будет скатываться к совершению этих грехов, оставлению хороших дел. Поэтому нужно остерегаться того, что говорит отзываться о людях очень хорошо, и как пророк саллаллаху алейхи ва саллям учил, что нужно этого человека таким-то, и пусть его будет рассчитывать Аллах субхану ва тааля. То есть в таком смысле, что то, что мы говорим, это наше мнение, мы его таким считаем, а мы можем ошибаться, мы не знаем по сущности, действительно, на самом деле, кто он такой. Представим себе, же скажем, мунафик. У него он верующий человек, можно даже сказать, богобоязнь, а внутри у него неверие. Мы не можем дать ему настоящую оценку. Поэтому мы должны остерегаться этого человека, говорить этому человеку такое. А если он даже есть на самом деле, то может быть вот эта похвала станет причиной тому, что он согласится с ней, и это станет причиной его гибели. Маворди говорил, у тщеславы есть причины. Из самых сильных причин тщеславия это похвала окружающих. То есть нужно хвалить людей, иначе они начинают прислушиваться к этому, потом верить и так далее, и так далее. Следующая у нас причина. Следующая у нас причина простой, это власть и подчинение ему. То есть власть и подчинение этому человеку дают причину, что человек это постигло тщеславие. У каждого обладателя власти, пусть это будет власть большая или маленькая, предоставляется пространство, где ему никто не противоречит и где его никто не будет обрывать его слова, где полностью ему подчиняется. И также он может найти тех, которые будут его хвалить, ему говорить прекрасно хорошие слова. И мало кто найдется в этом окружении, который посмеет ему перечить, посмеет его учить, указывать на его ошибки. И эта обстановка приводит к тому, что человек начинает проявлять самодовольство, тщеславие. И потом уже видеть себя очень большим, значимым, серьезным, авторитетным человеком. Например, Намруд, пример, который привел Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Так, слышно? Сейчас слышно, нет? Я заговорился, даже не смотрю. О. Слышите, нет? Слышно было, да. Тогда продолжаем. Намрут у нас пример. Он на что призвал себе божественность? Если бы он был бедным, нищим, неизвестным среди людей, то призвал бы он себе эту божественность? Конечно, нет. Как Аллах Субхану Та'али говорит в Коране, Аллах Субхану Та'аля в Коране говорит: «Алям тара иля лязи хаджа Ибрахима фи раббихи ан атаху Аллаху мулька». Сура Бакара, 258 аят. Аят. «Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахим, то есть Авраам, относительно его господства, поскольку Аллах даровал ему царство?» То есть Аллах Субхану Та'аля говорит, указывает на причину того, что он спорил, то, что Аллах дал ему богатство. Если бы он был простым, нищим человеком, то был бы он призывающим себе божественное качество. Седьмая причина. Редкое общение с себе равными и отсутствие наставляющих. Когда человек имеет какие-то возможности, какой-то талант, и все, кто вокруг него ниже его уровня, то он начинает действительно утверждаться в том, что он лучше других, он знает больше других, и начинает его постигать вот эта болезнь. Если бы он видел себе равных или даже кого-то лучше себя, то возможно, маловероятно, что вот эти мысли его начали бы постигать, и он бы начал восхищаться самим собой. Поэтому человек, если хочет избегать этого, он должен чаще общаться с себе равными и еще лучше даже, которые лучше его в знании, в поклонении, в нраве и так далее. Чтобы видеть свои недостатки, чтобы мог сопоставлять себя и видеть свои недостатки. А в этом случае он, получается, сопоставляет себя с другими и видит лучше преимущества в свою сторону. Тем более те, которые окружают его, восхищаются им и проявляют вот это, указывают на то, что он имеет преимущество. Также сюда можно отнести, что нет тех людей, которые будут постоянно наставлять. И отсутствие этого наставления приводит к тому, что человек начинает постигать высокомерие, когда он начинает совершать ошибки, начинает их холодно к ним относиться, и потом начинает находить им оправдание, а потом уже это вообще становится для него достоинством. Но есть такой еще такой момент, что не только отсутствие тех, которые делают наставления, а неслышание или нежелание слышать тех наставлений, которые совершают. Поэтому Умар ибн Хаттаб говорил: «Рахимуллах иман ахда илей уюби». смилостивится, пусть Аллах смилостивится над тем человеком, который подарит мне мои ошибки. То есть Умар ибн Хаттаб заранее помолился за того человека, который ему подарит, он не выскажет ему в лицо, а он называет подарком. И это действительно самый лучший подарок для человека, когда ему указывают на его недостатки. Как можно приводить такой банальный бытовой пример. Представьте, у вас есть квартира, вы ее парковали где-то, и к тому времени, как вы выходите к своей машине, подходит человек, рядом припаркована машина, говорит: смотри-ка, брат, у тебя проблемы в машине, масло потекло. Вы что будете на него кричать: дурак ты такой, что ты к моей машине пристал, других проблем у тебя нет, что ли, что она такая, тебе не понравилась и так далее. Нет, не будем говорить. И тот, кто будет говорить, мы скажем, у него не все дома. Мы скажем ему: спасибо большое, сейчас посмотрю причину. Если бы действительно потекло масло, вы двигатель, вы завели машину, поехали, и прощай, двигатель. Новый двигатель нужно покупать, большие затраты. Поэтому вы говорите благодарность. То есть вы, говорю, почему? Потому что у нас это все равно есть сидит. Представьте, приходит к вам человек, скажем, говорит: брат, знаешь, у тебя есть вот такой недостаток. Ты много говоришь о себе. Ты постоянно перебиваешь говорящего. Начинаешь заводить свой разговор о себе и тому подобное. Мы ему скажем: Джазакум Аллах хайран, ты мне очень хороший подарок сделал. Нет, мы в лучшем случае сожмем себя, чтобы не накричать на него, не высказать ему плохое, скажем, сквозь зубы: джазакум Аллах хайран. Не так ли? Большинство близко к этому. Хотя, если двигатель автомобиля летит, заклинит, его можно поменять, он стоит каких-то там материальных благ. А если действительно вот этот человек вовремя не скажет нам это, и в нас будет да сохранить на Аллах Субхану это болезнь тщеславия и возникновение этого идола высокомерия, и мы достигнем да сохранить нас Аллах Субхану Та'аля такого степени в этой проблеме, что мы не будем слышать других. И это может привести к тому, что мы попадем в вечный ад. Что для нас страшнее? Какие-то несколько тысяч для ремонта этого автомобиля или то, что мы погибнем в этой жизни, и в той жизни тоже начнет вечное наказание. Пусть даже не вечное, какое-то наказание, а мы знаем хадис, что в рай не зайдет человек, даже если у него будет ничтожное количество высокомерия. Поэтому и вот это высказывание Умара ибн Хаттаба, действительно, оно правильно, и как должен придерживаться этого, дабы досмилостивится Аллах над тем человеком, который подарит мне мои недостатки. Восьмая причина – это воспитание родителей, первая среда формирования личности. То есть, если родители воспитывают в детях это тоже является большой причиной, даже сложной, страшной. Могут воспитываться дети вот в этой атмосфере высокомерия, заносчивости, самодовольства, самовосхищения, что вот мы такие правильные, что мы самые умные, самые богобоязненные, а вот у нас соседи такие пьяницы, такие безбожники и так далее, и так далее. То, да любая причина, то, что если в семье постоянно говорится, подчеркивается, что они лучше, или ребенка говорит, что ты самый умный, самый старательный, самый прилежный, то неважно здесь по какой причине, по причине богатства, по причине родства, по причине национальности, по причине вероубеждения, по причине, любая причина, по которой мы говорим, что вот ты лучше, вот ты лучше, вот ты лучше, или мы лучше, приводит к тому, что человек начинает действительно привыкать к этому и требовать от всех остальных вот это, чтобы к нему с любовью относились, к нему с уважением относились, и в этом человеке будет развиваться высокомерие, неприязнь тем, кто хуже его, скажем, бедным, нищим, не такие. Пусть даже могут и приучать подавать милостыню к этим нищим, бедным, но вот это высокомерие, если будет, то человек погиб. И потом уже очень сложно, страшно человеку измениться от этого воспитания, потому что оно, так сказать, с материнским молоком входит, и нужны будут очень жесткие меры. Аллах Субхану ва Тааля, если пожелает этому человеку блага, то нужно ему будет пройти через тяжелые испытания, чтобы избавиться от этого. И также такой человек, такой ребенок будет не востребован в обществе. Он будет тяжело уживаться в обществе, потому что от всего окружения он будет требовать вот такое отношение. Потому что рано или поздно он выйдет из-за родителей, пусть будет в садик или в школу. И ему нужно выйти, и вот здесь будут у него возникать проблемы от того, что люди поменяли отношения, которые у них было от родителей. И будут возникать, так скажем, большие проблемы, нервозы, скандалы, конфликты, неуживаемость и так далее. Поэтому это очень сложная проблема, и родители должны очень серьезно подойти к этому вопросу, чтобы не сделать из ребенка инвалида, духовного инвалида. И здесь можно привести пример стихотворения, ярко говорящим. Смысл стихотворения. Идет павлин один из дней горделиво. Ему, подражая, следуют его сыновья. И он говорит: над кем вы возноситесь? То есть, что вы так горделиво высоко подъедете свою голову? Они говорят: ты этим начал, а мы только тебе подражаем. А не видел ли ты, наш отец, что каждый цыпленок повторяет в движении своего отца? Выправь свой шаг, выправь свой кривой шаг, и мы выправимся сами. Каждый юноша формируется, каждый юноша из нас формируется на том, какой пример подает нам отец. То есть, действительно, здесь яркий пример, что действительно дети копируют родителей своих. Поэтому не только вот воспитание в детях вот этого тщеславия, своей индивидуальности, особенности, плюс еще, если родители сами такие, это еще больше усугубляет, и Аллах, по милости Аллах Субхану ва Тааля, для нас Он сделал так, что дети просто подражают своим родителям. И в большинстве случаев не нужно садиться и детям что-то объяснять, говорить. Просто нужно встать и самому сделать. И тогда они просто последуют этому примеру. Это милость от Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы человек не тратил больших усилий на воспитание своих детей. То есть он делает что-то, они подражают ему, а потом просто корректирует это. У нас же нет. Мы с нуля начинаем. Вот ребенок, ты та-та-та-та-та-та. Врать нельзя. Врать – это очень некрасиво, или врать – это большой грех. А потом сами и врем, и учим детей врать. Так, это банальный пример же есть. Звонит, берет трубку, скажи, что папы дома нету, или скажи, что мамы дома нет. И ребенок говорит: папа сказал, чтобы сказать, папы дома нету. И в результате у нас что? Мы приучаем ребенка врать. Поэтому ребенок очень бдителен. Очень бдителен, и он каждое движение, каждое действие анализирует, впитывает и подражает. Поэтому мы иногда машинально, автоматически какие-то совершаем действия, которые ребенок воспринимает как истину, потом мы ему на словах говорим, что это плохо, и у него получается нервный срыв. То есть, к примеру, он видит, что ребенок, что отец делает одно, а на деле говорит другое. Как пример приводят, однажды один человек пришел себе домой, и шестилетний его ребенок сидит, курит. И он в шоке говорит: сынок, ты что? Харам, нельзя. А сынок говорит: а ты же куришь. Естественно, у аргумент в пользу ребенка. Тогда отец достает пачку сигарет, мне все говорит, я бросил, все, я не буду больше курить, ты тоже бросай. Ребенок ему очень логично отвечает, да расту до твоего возраста тоже. То есть дети просто подражают нам. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля ничего не сделал, так скажем, запретным для детей, а разрешенным для нас. То есть мы должны просто делать правильные дела, и наши дети, иншаллах, будут правильные, естественно, если они будут видеть нас еще. Девятое. Наличие недостатков в личности человека или в окружающем его обществе. То есть вот эта проблема, то, что если есть в человеке какой-то недостаток или в окружающем обществе, и уже общество в форме в этом вырабатывает вот это высокомерие, чтобы скрыть этот недостаток. Или чувствует он себя слабым, и он пытается утвердить себя, показать себя сильным, показав себя высокомерным. Как говорит Ма'мун, ни один человек не вознесся, кроме как по причине недостатка в самом себе. То есть никто не проявил высокомерие, кроме как наличие недостатка в своей душе. Он хочет скрыть это. И не был заносчивым никто, кроме как ощущение ущемления в самом себе. Сказал Ибн Мутахис, когда обладатели недостатка узнали о своем положении перед теми, у кого нет этих недостатков, то они начали прибегать к высокомерию, то есть с помощью высокомерия, и чтобы быть величественными, скрыться своим величием, свое меньшинство, свой недостаток. Но на самом деле это не так. Не так, что этот высокомерие не дает им вот этого величия, не дает нам им возмещения вот этого недостатка. И действительно, когда кто-то чувствует себя ничтожным, недостаточным, он начинает проявлять высокомерие всеми видами своей формы, пытаясь подчеркнуть, что он достаточно величественный. А на самом деле настоящий человек, не проявляя этого величия, чувствуется от него вот это достоинство и уважение, и люди проявляют к нему уважение. Последняя причина – это известность. Это та мечта, о которой многие люди, особенно нерелигиозные, мечтают. Каждый хочет, там, каждая девушка хочет быть суперзвездой, принцессой красоты. Каждый молодой человек, в общем, имею утрирую, каждый молодой человек хочет быть известным певцом, выступать на сцене или быть известным игроком известной команды. Для чего? Не только для того, чтобы иметь те финансовые возможности, которые имеют, но и для того, чтобы об этом человеке писали, говорили, указывали на него пальцем. Поэтому пророк, саллаху алейхи вассалям, предупреждает о этом, говорит, достаточно для человека искушения, самообольщения, указания на него пальцем. То есть указывать начинает пальцем, это для него достаточно быть довольным самим собой. Поэтому праведные предки говорили, говорящий пусть ждет фитны, ждет искушения, испытания, а молчащий пусть ждет милости Аллаха Субхану ва Тааля. Почему бы не так? Действительно, искушение, если человек начинает говорить и слушают люди его, то есть отдав полное внимание, созерцание, и он начинает обращаться к этим людям, призывать этих людей, люди начинают принимать веру, следовать, прислушиваться к его слову. Если этот человек оставит самого себя без воспитания, то эта похвала его погубит. И к нему будет приближаться свет, его тень будет увеличиваться, и он будет чувствовать себя действительно, что это тень его сущность, начинать будет его постигать самодовольство, тщеславие, высокомерие, и он потихоньку будет усугубляться в мнении о себе, очень высоком мнении о себе. И в результате это может привести к тому, что человек водрузит в самом себе идола, ради утверждения, укрепления которого он будет совершать все свои дела. Однажды Умар ибн Хаттаба пришел один человек и сказал: «Поистине мое племя поставило меня имамом в намазе. А потом после намаза они попросили меня, и он трижды повторил это Умар ибн Хаттаб. И на четвертый раз Умар ибн Хаттаб не выдержал и сказал: «Не рассказывай им, я боюсь за тебя, что твой нас поднимет тебя, и ты опустишься перед Аллахом Субхану ва Тааля». То есть нас поднимет тебя в своих глазах, и в результате опустишься перед Аллахом Субхану ва Тааля. Также в другом риваяте говорится, что Умар ибн Хаттаб сказал: «Я боюсь за тебе фитны, искушения, в результате этого гибели». И это большинство тех причин, про которые мы говорили, это основные причины, которыми приводят тщеславие человека, утверждение его в душе вот этого чувства превосходства. Редко, конечно, все причины могут собраться в одном человеке, но даже каждая отдельно взятая причина может быть причиной гибели человека, тщеславия в нем. Но чем больше собирается в этом человеке причин, тем больше у него риск. На этом, в принципе, сегодня урок закончили. У нас перешло время достаточно. Надеюсь, всем на связи. Есть вопросы? Если мы тебя похвалили, мы это будем отдельно разбирать на отдельном уроке. Сегодня мы не будем затягиваться, тем более время у нас перешло. Если хотим что-то сказать хорошее человеку, мы должны сказать: мы считаем таким-то, то есть таким-то вот он. Мы считаем его богобоязненным, мы его считаем праведным. То есть мы считаем, а расчет с ним будет делать Аллах Субхану Та'аля. Потому что мы можем ошибиться, мы не претендуем, что он действительно праведный человек. Мы просто его считаем. Если нет вопросов, если, в принципе, даже есть вопросы, и будут, если возникнут просьба еще раз прослушать, еще раз просмотреть этот урок очень внимательно, очень опасно. То есть говорят, такие пути заражения, там, скажем, страшной болезнью, чумой, СПИДом, что мы будем пренебрегать, скажем, одно из средств заражения СПИДом — это через медицинские препараты, инструменты. Поэтому, когда в больницу приходим, что смотрим, чтобы нам укол делали одноразовым шприцом, чтобы он был, чтобы перед нами достали из пакета, и чтобы его потом выбросили. Также и здесь мы должны очень тщательно относиться к этой проблеме и, иншаллах, остерегаться этих вопросов. Поэтому все вопросы на следующий урок, в начале этого урока, следующего урока, надеюсь, сможем ответить. Ано, бихамдиш, ля илляха илля анта, астагфируха ва атубу илейк. Ассаляму алейкум.